Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о жизни замечательного белого генерала Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, удивительное событие, но Александр Павлович Кутепов во время Первой мировой войны был на фронте, но вот именно во время февральской революции оказался в Петрограде. И вот здесь с ним происходят события, в которых он примет большое участие. В прошлой программе вы начали рассказ об этом, и в дальнейших программах обещали объяснить, почему именно к Кутепову обратился генерал Хабалов за помощью в такой экстренный, совершенно кризисный момент, очень острый. Произошел утром 27 февраля 1917 года в Петроградском военном округе в запасных частях, да, вспыхнул солдатский бунт, собственно говоря, благодаря которому вот эти февральские беспорядки в Петрограде переросли в революцию. Это с моей точки зрения, субъективной. Да. До 27 февраля это были только, в общем, беспорядки. На самом деле, более того, 26 февраля уже к 27 числу революционеры сами думали, что правительство одерживает верх, что накал этих беспорядков спадает. И это вот к вопросу о случайности в истории. Да? Один из моих любимых мыслителей, Федор Августович Степун, он писал, что вот в той истории, которая реально происходит, а не которую сочиняют историки, пустяки имеют и играют вообще огромную роль. Случайности какие-то, да, которые могут изменить радикально ход событий. И вот я уверен, что, собственно, такой случайностью как раз оказался вот этот бунт в учебной команде запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка, которая располагалась в Виленском переулке в казармах гвардейской конной артиллерии. Волынский полк сам находился на фронте. Вот это тоже очень важная деталь, потому что нас путают зачастую все. Да. Все части гвардии находились на фронте и сменили к тому времени, к зиме 17-го года, по несколько составов, как мы говорили в предыдущих программах. А вот о проблеме запасных, да, о том, что это были за люди, почему их было так много в Петрограде, вот, как они комплектовались, как они обучались, какие там были настроения в этих подразделениях, да, то есть, в общем, батальон это по структуре подразделения, но по масштабам они были раздуты совершенно, там, больше тысячи, полутора тысяч человек даже могло быть, это было, в общем, часть уже практически воинская. Вот, мы об этом вот говорили в предыдущих программах. Бунт произошел у волынцев, в моей интерпретации, в моей версии, потому что наступил предел их, с одной стороны, наступил предел их возможностей стрельбы по демонстрантам, потому что, в общем, для армии это вредно всегда, когда армию применяют против безоружного населения. Собственно, это оказывает деморализующее влияние. Армия не должна такими спецоперациями заниматься. Они постреляли там несколько дней. И, в общем, сначала все было хорошо, но потом вроде вот, значит, у них предел, запас прочности иссяк. Это психологически вполне понятно. Это с одной стороны. А с другой стороны, в целом, вот эта атмосфера усталости социальной, накопившейся в обществе от тягот военных, раздражения, да, все эти запасные прекрасно знали, если не знали, интуитивно чувствовали, что вот-вот скоро будет наступление, их отправят на фронт, и их там, жизнь на этом фронте окажется весьма, в общем, короткой, либо ранение, покалечивание, там, так сказать, смерть, а от этой войны уже вот так, да, война была уже, в общем, на самом деле по горло, простите за такой жаргонизм, достала, и эта усталость была свойственна для всех воюющих сторон, но в России в силу гораздо более низкой культуры, воспитания, социальной прочности, образования, она наступила раньше, чем в других воюющих странах, да, и среди наших союзников, и среди наших противников. Я говорил, обращал внимание до наших радиослушателей, что положение там Берлина какого-нибудь, Мюнхена, Вены, Будапешта, вот в бытовом отношении обывателя было, ну, разительно хуже, чем положение петроградских обывателей. Брюквенная зима в Германии, голодная смертность, одно яйцо в месяц на человека. У нас даже карточной системы нет. Но немцы гораздо более стоически переносили все эти тяготы, вот, в силу, ну, другой культуры, воспитания, образования и прочее. И вот этот бунт, да, опять-таки, вы понимаете, тут тоже 100 лет практически прошло, но какие-то детали, подробности историки все равно обсуждают. Есть же версия, что не Кирпичников этот унтер-офицер застрелил начальника учебной команды штабс-капитана, лейб-гвардии штабс-капитана Лашкевича, да, что он был убит вообще выстрелом, там никто не проводил, понимаете, экспертизы, раневой канал никто не изучал, откуда пуля вылетела, куда она ему вошла там и прочее. Другое дело, что само убийство офицера как бы мгновенно отрезало этим несчастным людям дорогу назад, потому что это означало военно-полевой суд в военное время с неизбежным расстрелом. И, соответственно, запасные волынцы ворвались в соседние казармы Преображенского полка, они вынудили присоединиться к бунту чинов Нестроеврота, они убили там армейского полковника Богданова. И вот, значит, этот бунт, он стал шириться, как раковая опухоль, стремительно охватывая, в первую очередь, запасные, естественно, части, которые, в общем, не были кадровыми, регулярными, не состояли из кадровых армейских военнослужащих, там другой был тип унтер-офицеров, командиров, вот. Это, в общем, был вот народ, только что одетый, я бы сказал, переодетый в солдатскую шинель и, в общем-то, с выбитой середины. Либо там были совсем юные новобранцы, либо там были уже люди за 40. Хабалов, генерал-лейтенант, командующий войсками Петроградского военного округа, генерального штаба генерал-лейтенант, он вызвал Кутепова в 10 часу утра в градоначальство. Я отвечал вот на этот вопрос, то есть, вернее, ремарку делал в предыдущей программе, что я не могу сказать, вот я не знаю, кто Хабалову Кутепова рекомендовал. И для самого Кутепова прибытие автомобиля на Миллионную улицу, где он находился, там было офицерское собрание преображенцев, с приказом явиться по начальству, в общем, оно стало новостью, конечно, откровением. Он ведь в отпуске находился. Он был в отпуске, да, он был в отпуске, но здесь понятно, что Хабалову кто-то из офицеров окружного штаба, боевой полковник, его знали все, гвардейский офицер, решительный, энергичный, исполнительный, он сможет вот, значит, соответственно, справиться с этим бунтом. Вот, Кутепов явился к Хабалову, да, мы остановились, значит, на том, что вот Кутепов, как потом в эмиграции писал, в 20-е годы, что все офицеры были сильно растеряны и расстроены, причем у Хабалова все время дрожала нижняя челюсть. Ну, это понятно совершенно, почему она дрожала, его состояние понять. Можно сразу два слова скажу, с моей точки зрения, Хабалов совершенно не отвечал той суперответственной должности, на которую был он назначил. Здесь опять проблема, кто его назначил, государь-император? Вот. Существует версия, да, она, в общем, даже как бы не версия, а факт, что в последние дни, дескать, там, февраля, Николай II выражал намерение генерала Корнилова назначить командующим Петроградским военным округом. Тогда, наверное, ситуация вообще была бы совершенно другой. Но вот это назначение Хабалова, да, которого генерального штаба полковник Михаил Гордеевич Дроздовский, находившийся в это время на Румынском фронте, в разговоре со своими сослуживцами откровенно назвал шляпой в те же самые февральские дни. Он не был строевым офицером. Вот он был, в общем, на таких должностях не строевых в основном, там наказной атаман одного из казачьих войск и прочее. Это как раз вот показывает, ну, если хотите, иллюстрирует наглядно черты вот этого глубокого управленческого кризиса, который охватил империю в последний год существования. Если были, например, там дельные министры в Совете министров, которых назначал император, там Барк, министр финансов, Риттих, министр земледелия, Григорович, там морской министр, то точно так же были совершенно абсолютно никудышные там военный министр Беляев, соответственно, министр внутренних дел Протопопов, вот, и в том числе командующий округом Хабалов. Но абсолютно он для столичного округа другой был начальник нужен в это проблематичное и тревожное время. Хабалов удостоверился в том, что штаб-офицер, который явился по начальству, это есть Александр Павлович Кутепов, и без всяких предисловий объявил о назначении начальником карательного отряда. Вот Кутепов сам об этом писал так. «Как только я вошел, генерал Хабалов спросил меня: вы полковник Кутепов? Я тотчас же ему явился, и он поспешил мне заявить: я назначаю вас начальником карательного отряда. На это я ответил, что я готов исполнить всякое приказание, но что, к сожалению, нашего лейб-гвардии Преображенского полка здесь нет, что я нахожусь в отпуске, никакого отношения к запасному полку не имею, что, мне кажется, в этом случае надо назначить лицо более известное в Петроградском гарнизоне. Генерал Хабалов довольно твердо мне сказал: все отпускные мне подчиняются, я вас назначаю начальником карательного отряда. На это я ему ответил: слушаю, прошу указать мне задачу и дать соответствующий отряд. Генерал Хабалов заявил: приказываю вам оцепить район от Литейного моста Представляем себе, да, где Литейный мост. До Николаевского вокзала, то есть, соответственно, это Знаменская площадь, ныне площадь Восстания, ну, небольшой район вот этот Невского, да, вот Литейного, да, угол Литейного и Невского мы себе представили, и до площади. Значит, приказываю вам оцепить район от Литейного моста до Николаевского вокзала, и все, что будет в этом районе, загнать к Неве и там привести в порядок. Кутепов, я ему сказал, что не остановлюсь перед расстрелом всей этой толпы, но что для оцепления ее мне надо не менее бригады. То есть, грубо говоря, Кутепов просил силы, равные примерно, ну, 5000 ему понадобилось. Тогда, значит, Хабалов раздраженно сказал: «Дадим то, что есть под руками. Возьмите роту лейб-гвардии Кексгольмского запасного полка с одним пулеметом и идите с ней по Невскому проспекту. В гостином дворе возьмите роту лейб-гвардии Преображенского запасного полка, пассажа другую роту того же полка, того же состава. Сейчас от Николаевского вокзала градоначальство идет пулеметная рота в 24 пулемета. Возьмите из них 12 пулеметов себе, а остальные 12 пришлите нам». Кутепов задает Хабалову очень важный вопрос. И вот этот вопрос, кстати, Александр Павлович, я еще раз говорю, он довольно бесхитростный был человек, не умел юлить, выдумывать что-то. Он вот, я бы даже сказал, в известном, в хорошем смысле слова, примитивен был. То есть я имею в виду, что он вот регистрировал просто те события, в которых он принимал участие, не стараясь там что-то приукрасить или наоборот. Так вот, какой вопрос задал Кутепов? Вопрос, который задал Кутепов Хабалову, он очень важен для понимания, объяснения вообще психологии старших воинских чинов, полковников и генералов вот в эти февральские дни, как в Петрограде, так и в Ставке, так и на фронте. Кутепов-то что спрашивает у Хабалова? А будет ли эта рота стрелять? То есть у Кутепова уже, то есть он, в общем-то, потолкавшись в Петрограде, все любые действия по приведению в порядок, по подавлению беспорядков, они имели бы смысл только в том случае, если бы те войска, которые выделялись в распоряжение тех или иных воинских начальников, были готовы выполнять их приказания. Так вот, проблема-то заключается в том, это я, простите, сейчас немножко отвлекусь, когда мы будем говорить более подробно потом в других программах, например, о том, что в Ставке происходило, о том, что происходило в штабах фронтов. Вот, дескать, там, ну, вот эта абсурдная, с моей точки зрения, совершенно версия о том, что вот злые генералы, негодяи-мерзавцы, сговорились друг с другом, чтобы вывернуть руки в переносном смысле императору Николаю II, заставить его отречься от престола, да? Да, генералы все, командующие фронтами и сам начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев, они задавались единственным вопросом, тем же вопросом, который Кутепов задал Хабалу. Они уже это чувствовали. А будут ли вообще войска стрелять бунтовщиков своих собственных, понимаете, там, сослуживцев, людей в такой же форме, да, в соотечественников? И как вообще вот эта мини-гражданская война, которая может быть развязана в тылу действующей армии, она отразится на положении на фронте? Вот это был самый главный вопрос в эти февральские дни. Кутепов его задал. Хабалов сказал, что это, дескать, хорошая часть, все будет хорошо. Ну и, соответственно, Кутепов получит подкрепление. Надо сказать, что вот градоначальник генерал Балк, который присутствовал при этом разговоре Кутепова с Хабаловым, он, в общем, потом в эмиграции высоко оценил Кутепова. Он писал: «Внешность его и манера держать себя производила подкупающее впечатление, чувствовались силы и энергия». Итак, Хабалов потом, позднее, он говорил, что Кутепов в этот свой отряд всего получил 6 рот, 1,5 эскадрона и 15 пулеметов. Всего около 1000 человек. Значит, то есть Кутепов просил минимум 5, а может быть и 8, и 9 тысяч, если речь о бригаде шла, да? Вот, и получил меньше 1000. И вот эти цифры, они традиционно приводятся в историографии, в трудах, в работах по истории февральской революции. Однако, на самом деле, Кутепов получил гораздо более скромные силы. Значит, в его отряд вошла запасная рота лейб-гвардии Кексгольмского полка с одним пулеметом, две запасных роты лейб-гвардии Преображенского полка, которыми командовали поручики Сафонов и Браун, и пулеметную полуроту из 12 пулеметов. Четвертая рота, запасная егерей, лейб-егерей запасников, она так и не прибыла на Невский проспект. Таким образом, утром 27 февраля в отряде Кутепова оказалось всего не более 450-500 человек при 12 пулеметах. И та задача, которую поставил Хабалов, оцепить район от Литейного проспекта до Знаменки, до Знаменской площади, невозможной выглядела. Ее нельзя было этими силами решить. Поразительно-то не то, что Кутепов не решил поставленной задачи, а то, что он начал ее решать даже с теми силами, которые у него были. Приказ получен, его надо исполнять. Да, Бефель, как бы сказали немцы, приказ есть приказ, соответственно. И он начал его выполнять. у здания градоначальства, ну, мы представляем себе, да, это, значит, соответственно, в начале Гороховой. Значит, у здания градоначальства в распоряжении Кутепова поступила вот эта рота запасников Кексгольмского полка, которая произвела очень хорошее впечатление. Она там лица осмысленные, подтянутые, дисциплинированные, значит, все хорошо. Примерно в 11 часу маленький вот этот отряд, пока еще состоявший с одной роты, он по Невскому проспекту, мы, давайте пройдем этим маршрутом, мы себе представляем, вот мы, значит, соответственно, от Гороховой до Невского дошли, да, и вот, значит, мы идем по Невскому проспекту к Литейному проспекту. Значит, у Гостиного двора и Пассажа в отряд влились еще две роты запасников-преображенцев. Вот. Очень важная деталь, опять-таки, Александр Павлович бесхитростный, просто описывает то, что происходило. Пока они топали от Адмиралтейства до Пассажа и Гостиного двора, Кутепов узнал, что, значит, люди, которые влились в отряд, там кексгольмцы, да, потом преображенцы, они не кушали ничего, позавтракать не успели, а был уже 11 час утра. Какой приказ отдает Кутепов? При первой же остановке купить ситного хлеба, колбасы, накормить людей. Где купить? В лавочке. Понимаете, вот это свидетельство Кутепова, оно очень важное, но не выдумать такое. На самом деле. То есть, в принципе, если бы этого не было, он бы и забыл. Ну, пришли некие роботы, и они пошли выполнять приказ. Но Кутепову доложили, что люди не кормлены. Дело не в том, что там Кутепов, знаете, какой-то был ангел, обожавший своих солдат, хотя на самом деле Кутепов был хороший офицер, и он прекрасно понимал, что солдат, офицер о солдате должен заботиться, он должен быть одет, обут, ему должно быть тепло, накормлен, если к тому есть предпосылки, да, условия. Людей надо покормить, это любой человек скажет, любой начальник гражданский, там, не знаю, военный. Это непорядок, что они не покормлены. Надо покормить, купить ситного хлеба и колбасы. Купили, накормили. Я почему, так сказать, на этом фиксирую внимание? Это значит, что утром 27 февраля в метущемся Петрограде, в центре города, задание купить ситного хлеба и колбасы на несколько сот голодных мужчин. Вы представьте себе, вот голодный мужчина, не позавтракавший, сколько он может съесть колбасы и хлеба, ну, там грамм 200 колбасы, наверное, да, и грамм 300 хлеба сгрызет, наверное, за милую душу. Перемножьте это там на 300-450 человек. Не проблема купить. Пошли, купили, погрызли чего-то, да. Но это, а у нас-то, соответственно, представление о том, что вот голодные люди в Петрограде взбунтовались. Не было там хлеба, не было еще чего-то, того, сего-то и так далее. Ну, так до сих пор написано в учебниках истории. Проблема заключается в том, что этот вопрос, конечно, вот с продовольственным положением, о каком хлебе шла речь, у каких булочных стояли очереди, тогда этого слова не было, это советское слово, тогда говорили хвосты. Да, вот слово «очередь» заменялось словом «хвост». Это уже слово «очередь» — это уже вот скорее реалии советского времени, да. О каком хлебе шла речь? Сухари это были, белый хлеб, булки, баранки там и так далее, и так далее. Но вот вам, пожалуй, в лавочках купили по дороге, быстренько распихали по карману. А вот интересно, а платили как? Офицеры платили своего кармана? Нет, или там как суммы платили? Были полковые, выданы были денежные довольствия, поэтому, в общем, в принципе, так сказать, не представляло особой проблемы. Значит, обстановка на Невском проспекте была спокойной, да. Кутепов писал об этом сам так. Нельзя было ничего сказать, что что-либо происходит в Петрограде. Городовые стояли на местах, то есть на углах, да, на перекрестках. И только народу было даже меньше, чем обыкновенно. Ну, под словом «народ», видно, Александр Павлович имел в виду, конечно, обывателей, которые, ну, вот, в котором жизнь Невского проспекта и центра нашего города традиционно связана. Значит, около Елисеевского магазина, мы помним, да, где Елисеевский магазин у нас, отряд встретил ту самую пулеметную полуроту, да, вот, которая была обещана, значит, соответственно, Хабаловым Кутепову. Пулеметы и ленты солдата несли на себе. Вот, но настроение у пулеметчиков было гораздо менее бодрым, чем у кексгольмцев и преображенцев. Тут очень важно, ну, вот барометр проверки настроения. Кутепов поздоровался, здорово, пулеметчики. Поздоровались с ним в ответ всего лишь несколько человек, остальные промолчали. Это показатель уже, если кексгольмцы и преображенцы, вот, то здесь... Итак, 12 пулеметов, но выяснилось, что у пулеметов этих нет масла и воды в кожухах. А без масла и воды пулемет стрелять не будет. И, значит, соответственно, говорит, Кутепов приказал достать масло и воды для того, чтобы залить это все, и приготовить пулеметы к стрельбе. Дошли до точки приказанной, угол Литейного проспекта и Невского. Дошли до этого. Тут тоже мы себе это представляем где. Но рота егерей, которая обещана была, так в отряд и не прибыла. Значит, тут еще тоже, ведь понимаете, дорогие друзья, надо учитывать такой очень важный нюанс, что Мобильной-то связи не было, телефонов-то, ну, вот привычно, да, вот можно координировать действия с начальством, ну, как? Только нарочными. Туда, пока нарочный туда-сюда бежит с пакетом или с донесением, обстановка может 10 раз измениться. Но вот здесь произошла такая вещь, да, которая тоже очень характерна для этих настроений, понимаете? Вот этот вид метущегося Петрограда, толп вот этих на улицах, да, присоединившихся к демонстрантам запасных с полуоборванными погонами, там, с винтовками, с боевыми патронами. Это все производило сильное впечатление на современников и участников событий. Кутепова здесь на извозчике догнал командир запасного батальона преображенцев, лейб-гвардии полковник преображенского полка, полковник князь Аргутинский-Долгоруков. Вот, он очень нервничал. Тоже я бы сказал, что, понимаете, нужно стальные нервы иметь, вольфрамовые. Ну, такими нервами, насколько я знаю, там обладало несколько всего офицеров, тех, которых мы традиционно причисляем к известным там чинам белых армий, не знаю, Неженцев, Дроздовский, Кутепов, вот и все. Поэтому упрекать князя в том, что он вот у него нервы не сработали в этот момент, отказали ему спокойствие, я ни в коем случае не могу. Я, наверное, не знаю, как бы я себя вел со своей эмоциональностью в этой ситуации. Долгоруков рассказал Кутепову, во-первых, о том, что горит окружной суд. Да? Уже толпа идет на Дворцовую площадь, и, значит, соответственно... Это окружной суд, на месте которого большой дом потом поставили на Литейном. Знаковое место. Знаковое место, да. И вот Долгоруков отдал приказ, новый приказ, якобы от Хабалова поступивший, вернуться назад и идти к Зимнему дворцу. Моя версия в том, что на самом деле Хабалов такого приказа не отдавал. Долгоруков превысил свои полномочия. Понимаете, тут произошла такая вещь. Преображенцами командовал Долгоруков, конечно, запасным батальоном Преображенского полка. Но Кутепов в этот момент, облеченный властью от командующего округом, оказался как бы старше по должности, да? Долгоруков не мог забрать преображенцев своих из отряда Кутепова. А, видимо, он уже мысленно, скорее всего, князь, смирился с тем, что все кончено, и любое упорство и сопротивление приведет только к кровопролитию, и пострадают его подчиненные в отряде Кутепова. Поэтому он вот такую хитрость применил, что, дескать, давайте возвращайтесь назад, почему к Зимнему дворцу, а там Миллионная улица рядом, там, собственно говоря, Преображенский казарм. Видимо, он просто хотел вернуть своих подчиненных в казармы, отдавая Кутепову такой приказ. Понятно, что если бы он Кутепову объяснил бы внятным языком, то встретил бы решительный протест, ибо бефель ест бефель. Да, приказ есть приказ, который нужно выполнять. А тут дело в том, что сохранились достаточно записи Балка, генерала-городоначальника, который постоянно наводил справки у командования округа о том, как отряд движется. Если бы Хабалов отдал приказ отряд вернуть, Балк бы, я думаю, это отметил. Он не отметил, значит, такого приказа не было, и Долгоруков превысил свои полномочия. А дело в том, что тут еще такая история была, что офицеры, то есть Долгоруков не только сам по своей инициативе действовал, офицеры запасного батальона преображенцев, это были лейб-гвардии капитаны Преклонский, Скрипицын, лейб-гвардии штабс-капитана Головин, Зыбин, князь Эристов, они не хотели стрелять в толпу, не хотели, чтобы преображенцы выполняли такой приказ, поэтому, да, их надо было вернуть на Дворцовую площадь. Потом там вот Иван Лукаш, например, публицист, он писал, что, дескать, вот чины гвардии хотели таким образом предъявить ультиматум какой-то Совету министров Российской империи, дескать, чтобы они пошли на уступки демонстрантов. Но это, по-моему, все придумано задним числом, тем более, что Совет министров Российской империи никогда в Зимнем дворце не заседал, он был в Мариинском дворце. Но, в общем, я бы так сказал, что, в общем, вот этот разговор Аргутинского, Долгорукого с Кутеповым состоялся, но Кутепов решил идти по Литейному проспекту, то есть дойти до Симеоновской улицы, затем пройти, значит, к цирку Чинизели, дальше на Марсово поле и так далее, и так далее, для того, чтобы не дать толпе пройти на Дворцовую площадь. И таким образом, значит, маршрут Кутепова изменился. То есть вместо того, чтобы идти на Знаменку и дальше двигаться, да, к Николаевскому вокзалу, он сворачивает на Литейный проспект, и главные события в этот день, 27 февраля, с отрядом Кутепова разыгрываются уже по ходу движения Кутепова по Литейному проспекту от Невского и дальше, вот как мы себе Литейный представляем, в сторону окружного суда. События разворачиваются очень стремительно, и вот-вот, как кажется, да, произойдет какая-то трагедия. Ну вот столкнется ли Кутепов с этой толпой? Как я себе представляю, это смешанная толпа из обывателей. Демонстрантов, да, обывателей и запасных, да. Те, и запасных. То есть там есть люди в гражданской одежде есть военные, и в военной. Да. Вот действительно, когда вот вы говорили, будут ли стрелять, то есть они должны решить вот этот вопрос перед вот такой смешанной толпой. Потому что мне кажется, что во время войны даже ну, запасные должны иметь все-таки форму, она человека как-то по-другому заставляет думать о том, кто он есть. И когда ты видишь перед собой военного, это одно. А когда мирного жителя, Мария Николаевна, видите, тут революция и бунты, они создают совершенно иную атмосферу психологическую. Да, в которой люди совершенно другие поступки совершают, которые в жизни бы в голову под влиянием всей этого психоза и повышенного накала эмоций, которые бы они в жизни никогда не совершили. Здесь, конечно, было дело не до психологии. Об этом поговорим в следующей программе и, главное, узнаем, что же произойдет. Передача была Марина Лобанова о событиях и февральской революции в связи с биографией Александра Павловича Кутепова рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.